Ожидание смерти придало, может быть, некоторую бледность их загорелым лицам, но страх не исказил в них ни одной черты и не погасил упорного высокомерия, горевшего в их глазах. Они напоминали пойманных лисиц, которые, пытаясь спасти, истощили весь запас своей хитрости и гордо умирают в мрачном молчании, на что не способны ни медведи, ни волки, эти страшные враги охотника. Они не дрогнули даже тогда, когда палачи приступили к делу. И, надо заметить, приступили с гораздо большей поспешностью, чем приказал их начальник. Это, впрочем, можно было объяснить привычкой, благодаря которой они стали находить даже удовольствие в исполнении своих ужасных обязанностей. Здесь мы остановимся на минуту, чтобы набросать портреты этих людей, так как во время всякой тирании личность палача всегда получает важное значение. Эти два исполнителя закона представляли прямую противоположность друг другу, как по приемам, так и по внешности. Людовик называл их обыкновенно одного Демокритом, другого Гераклитом, а ближайший их начальник, великий Приво, окрестил одного Жан Зубаскал, а другого Жан Кисляй. Речь идет о двух греческих философах: Гераклите Эфесском, 540-480 года до нашей эры, и Демокрите, около 460-370 годов до нашей эры. Оба они представители материалистической философии, но их политические взгляды резко противоположны. Гераклит — сторонник рабовладельческой аристократии, Демокрит — ее противник. В данном упоминании Гераклит и Демокрит противопоставлены друг другу именно в своих политических убеждениях. Труазошель был высок ростом и сухощав. Он отличался степенностью и выражением какой-то особенной важности в лице. Он всегда носил на шее крупные четки, которые имел обыкновение набожно предлагать в пользование несчастным, попадавшим в его лап. У него были всегда наготове 2-3 латинских изречения о щите и ничтожестве земной жизни, и если бы можно было допустить подобное сочетание, он мог бы соединить обязанности палача с обязанностями тюремного священника. Петит Андре был, напротив, маленький кругленький человечек, жизнерадостный и подвижный, исполнявший свои обязанности как самое веселое дело на свете. Казалось, он питал особенную нежную привязанность к своим жертвам и обращался к ним не иначе, как с самыми приветливыми и ласковыми словами. Он называл их то «друг любезный», то «голубушка», то «старый приятель», то «папаша», смотря по их полу и возрасту. В то время как Труазошель старался внушить несчастным осужденным философский и религиозный взгляд на ожидавшую их участь, Петит Андре всегда пытался пустить в ход веселую шутку, чтобы облегчить им переход в лучший мир, и убеждал их, что земная жизнь — вещь низкая, презренная и ничего не стоящая. Не умею объяснить, как и почему, но эти две красочные фигуры, несмотря на все разнообразие своих талантов, столь редких в людях их профессии, внушали всем такую безграничную ненависть, какой ни до, ни после них, наверное, не внушал никто из братьев. Те, кто их знал, сомневались лишь в одном — который из двух — торжественный и степенный Труазошель или вертлявый и болтливый Петит Андре, был отвратительнее и страшнее. Несомненно, что в этом отношении оба они по праву заслужили пальму первенства среди всех других палачей Франции, за исключением разве своего господина, Тристана-отшельника, знаменитого великого Прево, да его господина Людовика XI. Нечего и говорить, что Квентина Дорварда в ту страшную минуту не занимали подобные соображения. Жизнь и смерть, время и вечность — вот что носилось перед его умственным взором. Его слабая человеческая природа изнемогала перед этой ужасной перспективой, а возмущенная гордость восставала против этой слабости. Он обратился мысленно к Богу своих отцов, и в памяти его в ту же минуту всплыла старая полуразрушенная часовня, где покоился прах всех его близких и где не было только его. Заклятые наши враги дали им, по крайней мере, могилу в родной земле. А я, словно отверженец, достанусь в добычу воронам и коршунам на чужбине. Слезы невольно брызнули из его глаз. Труазашель легонько тронул его за плечо и торжественно одобрил его покорность судьбе. «Блаженная душа, отлетающая от скорбящего человека», — произнес он с чувством. Петит Андре дотронулся до другого его плеча и сказал: «Мужайся, сынок. Коли довелось поплясать, делать нечего, надо плясать веселей. Кстати, и скрипка настроена», — добавил он, помахивая веревкой, чтобы придать больше соли своей остроте. Юноша взглянул помутившимся взором сперва на одного, потом на другого. Видя, что он их плохо понимает, приятели стали легонько подталкивать его к дереву, уговаривая не падать духом, потому что все будет кончено в один миг. В эту роковую минуту несчастный юноша еще раз растерянно огляделся вокруг и громко воскликнул: «Если здесь есть хоть одна добрая душа, пусть передаст Людовику Лесли, стрелку шотландской гвардии, что его племянника подло убили». Эти слова были сказаны как нельзя более вовремя, потому что в эту минуту, привлеченный приготовлениями к казни, сюда подошел вместе с другими случайными прохожими один из стрелков шотландской гвардии. «Эй, вы берегитесь!» — крикнул он палачам. «Если этот юноша шотландец, я не допущу, чтобы он был предательски повешен». «Предательски! Сохрани Бог, господин рыцарь! Но мы должны выполнить приказ», — ответил Труазашель и потащил Дорварда за руку. «Чем комедия короче, тем она лучше», — добавил Петит Андре и подхватил его с другой стороны. Но Квентин, услышав слова, окрылившие его надеждой, изо всех сил рванулся из рук исполнителей закона и в один миг очутился возле шотландского стрелка. «Спаси меня, земляк!» — протягивая к нему свои связанные руки, воскликнул он на своем родном языке. «Именем Шотландии и святого Андрея молю тебя, заступись за меня. Я ни в чем не повинен. Ради спасения твоей души помоги мне». «Именем святого Андрея клянусь, что им удастся схватить тебя, только переступив через мой труп», — сказал стрелок, обнажая меч. «Перережь мне веревки, земляк», — воскликнул Дорвард, — «и я сам еще постою за себя». Один взмах меча, и пленник очутился на свободе. Неожиданно бросившись на одного из солдат, оставленных в помощь палачам их начальникам, он выхватил из его рук алебарду и крикнул: «Теперь подходите, если посмеете». Палачи начали перешептываться. «Скачи скорее за господином Приво», — сказал Труазашель, — «а я постараюсь их здесь задержать». «Эй, стража, к оружию!» Петит Андре вскочил на лошадь и ускакал. А стража так заспешила исполнить приказание Труазашеля, что в суматохе упустила и двух оставшихся пленников. Возможно, что солдаты не очень-то старались их удержать, потому что были уже пресыщены кровью своих несчастных жертв. Иной раз даже дикие кровожадные звери пресыщаются убийствами. Однако в свое оправдание они стали уверять, что поспешили на помощь к Труазашелю, полагая, что жизни его грозит опасность. Надо сказать, что между шотландскими стрелками и стражей Приво давно существовала вражда, которая часто приводила к открытым ссорам и стычкам. «Нас здесь довольно, и мы можем разбить на голову этих гордых шотландцев, если вам угодно», — сказал один из солдат, обращаясь к Труазашелю. Но осмотрительный исполнитель закона остановил его знаком и, обратившись к шотландскому стрелку, вежливо сказал: «А знаете ли вы, сударь, что вы наносите величайшее оскорбление господину Приво, вмешиваясь в дело, порученное ему королем, и нарушая ход королевского правосудия? Я уж не говорю о несправедливости по отношению ко мне, в руки которого преступник отдан самим законом. Но и молодому человеку вы едва ли оказываете большую услугу, ибо из 50 случаев быть повешенным, которые ему, вероятно, еще представятся в жизни, он вряд ли хоть раз будет так хорошо подготовлен к смерти, как это было за минуту до вашего необдуманного вмешательства. Если мой соотечественник разделяет это мнение, — — Я готов сейчас же, не говоря ни слова, отдать его вам, — ответил с улыбкой стрелок. — Нет, нет, ради бога, не слушайте его, — воскликнул Квентин. — Уж лучше отрубите мне голову вашим длинным мечом. Я охотнее умру от вашей руки, чем от руки этого негодяя. — Вы слышите, как он кощунствует? — сказал исполнитель закона. — Эх, как подумаешь, до чего изменчива человеческая натура! Всего какую-нибудь минуту назад он был совсем готов отправиться в неведомое путешествие, а теперь, глядите, не хочет и властей признавать. — Но скажите мне, наконец, в чем провинился этот юноша? — спросил стрелок. — Он осмелился, — начал торжественно Труа-Зашель. Он осмелился вынуть из петли тело преступника, несмотря на то, что я, собственно, ручно вырезал лилию на том дереве, где он висел. — Правда ли это, молодой человек? — строго спросил Дорварда стрелок. — И как ты мог решиться на такое преступление? — В ваших руках теперь мое спасение, — воскликнул Дорвард. — И я, как на духу, скажу вам сущую правду. Я увидел на дереве человека в предсмертных судорогах и из простого чувства сострадания перерезал веревку. В ту минуту я не думал ни о лилиях, ни о левкоях, и так же мало собирался оскорбить французского короля, как и самого святейшего папу. — А за каким чертом тебе понадобилось трогать мертвое тело? — спросил стрелок. — Куда ни ступит этот благородный рыцарь Прево, он всюду оставляет повешенных на своем пути. Они здесь висят на каждом дереве, словно гроздья в винограднике, и у тебя будет много дела, если ты вздумаешь подбирать за ним его жатву. — Ну да ладно, я все-таки помогу тебе, земляк, насколько буду в силах. — Послушайте, господин исполнитель закона, вы же видите, что это ошибка. Надо быть снисходительнее к такому молоденькому мальчику, да еще чужестранцу. У себя на родине он не привык к такой быстрой расправе, какая принята у вас с вашим начальником. — Это еще не значит, господин стрелок, что у вас на родине в ней не нуждаются, — сказал подоспевший в эту минуту Петит Андре. — Не робей, Труа-Зашель, сейчас здесь будет сам господин Прево, и мы еще посмотрим, захочет ли он выпустить из рук дело, не доведя его до конца. — В добрый час, — ответил стрелок. — А вот, кстати, и кое-кто из моих товарищей. Действительно, в то время как Тристан-отшельник со своим отрядом въезжал на пригорок с одной стороны, с другой подскакали галопом 5 шотландских стрелков и во главе их сам Людовик Меченый. На этот раз Лесли далеко не выказал того равнодушия к своему племяннику, в каком еще так недавно обвинял его Дорвард. Как только он увидел товарища и племянника в оборонительном положении, он крикнул: «Спасибо тебе, Кеннингем! Джентльмены, товарищи, на помощь! Этот юноша шотландский дворянин и мой племянник. Линдсей, Гутри, Тайри, мечи наголо, марш вперед!» Между противниками готова была завязаться ожесточенная стычка, и, несмотря на сравнительную малочисленность стрелков, неизвестно, на чьей стороне остался бы перевес, так как шотландцы были прекрасно вооружены. Но тут великий Прево, то ли потому, что он сомневался в исходе схватки, то ли потому, что боялся рассердить короля, сделал знак своим солдатам, чтобы они не двигались, и, обратившись к Меченому, стоявшему во главе своего небольшого отряда, спросил, на каком основании он, стрелок королевской гвардии, противится приведению в исполнение приговора над преступником. — Ваше обвинение — чистейшая ложь, клянусь святым Мартином! — воскликнул взбешенный Лесли. — Разве казнь преступника и убийство моего племянника имеют что-нибудь общее? — Ваш племянник может быть таким же преступником, как и всякий другой, — ответил Прево. — И каждого иностранца судят во Франции по французским законам. — Да, но ведь нам, шотландским стрелкам, даны привилегии, — возразил Меченый. — Правда, товарищи? — Правда, правда, — раздались крики. — Нам даны привилегии. Да здравствует король Людовик! Да здравствует храбрый Лесли! Да здравствует шотландская гвардия, смерть тому, кто посягнет на наши привилегии. — Образумьтесь, господа, — сказал Приво, — не забывайте о моих полномочиях. — Не ваше дело нас учить, — воскликнул Кеннингем. — На это у нас есть свое начальство. Осудить нас может только король, да еще наш капитан, пока великий коннетабль в отсутствии. — А вешать нас может только наш старый Сэнди Вильсон, собственный палач шотландских стрелков, — добавил Линдсей. — И дать это право другому значило бы кровно оскорбить Сэнди, честнейшего из всех палачей, когда-либо затягивавших петлю на шею у висельника. Ну, по крайней мере, если бы меня должны были повесить, я никому другому не позволил бы надеть себе петлю на шею, — заключил Лесли. — Да послушайте вы, наконец, этот молодчик не состоит в стрелках и не имеет права пользоваться вашими привилегиями, как вы их называете, — сказал Приво. То, что мы называем нашими привилегиями, все должны признавать за нами, — воскликнул Кеннингем. — Мы не допустим тут никаких споров, — закричали как один человек все стрелки. — Вы, кажется, рехнулись, господа, — сказал Тристан-отшельник. — Никто и не думает оспаривать ваших привилегий, но ведь этот молодчик совсем не стрелок, он мой племянник, — сказал Меченый с торжествующим видом. — Но не стрелок гвардии, — отрезал Тристан. Стрелки в смущении переглянулись. — Не сдавайся, товарищ, — шепнул Кеннингем Меченому. — Скажи, что он завербован в наш отряд. — Клянусь святым Мартином, добрый совет. Спасибо, земляк, — ответил Лесли тоже шепотом, и, возвысив голос, поклялся, что не дальше, как сегодня, он зачислил племянника в свою свиту. Это заявление дало делу решительный оборот. — Хорошо, господа, — сказал Тристан-отшельник, знавший, с какой болезненной тревогой относился Людовик к малейшему неудовольствию в рядах его гвардии. — Вы говорите, что хорошо знаете ваши так называемые привилегии, и мой долг велит мне избегать лишних ссор с королевской гвардией. Но все-таки я доложу его величеству обо всем. И позвольте вам заметить, что, поступая таким образом, я действую снисходительнее, чем, может быть, допускает мой долг. Сказав это, Приво ускакал в сопровождении своего отряда, а стрелки остались на месте, чтобы наскоро обсудить, что им делать дальше. Прежде всего мы должны доложить обо всем нашему начальнику, лорду Кроуфорду, и сейчас же внести молодца в наши списки. Но послушайте, господа, мои достойные друзья и защитники, — сказал Квентин нерешительно, — ведь я еще не решил, поступать мне в королевскую гвардию или нет. — В таком случае, братец, решай уж заодно, быть тебе повешенным или нет. — сердито сказал его дядя, — потому что говорю тебе наперед, хоть ты мне и племянник, я решительно не вижу другого средства спасти тебя от виселицы. Против такого довода возражать было нечего, и Квентину оставалось только принять предложение, которое во всякое другое время было бы ему не совсем по сердцу. Но он еще так недавно, в буквальном смысле этого слова, выскользнул из петли, которую уже чувствовал на своей шее, что готов был примириться и с более плачевной участью, чем та, которую ему предлагали. «Он должен сейчас же ехать к нам в казармы», — сказал Кеннингем. «Только там он будет в безопасности, пока здесь рыщут эти ищейки». «Не могу ли я, дядюшка, хоть сегодня переночевать в гостинице, где я остановился?» — спросил юноша, которому, как и всякому новобранцу, хотелось выиграть хоть одну последнюю ночь свободы. «Отчего ж бы и нет, племянник?» — ответил насмешливо Людовик Лесли. «Особенно если ты хочешь доставить нам удовольствие выловить тебя завтра где-нибудь в канаве, в пруду или в одном из притоков Луары, зашитым в мешок, чтоб тебе удобнее было плавать. А дело, наверное, тем и кончится. Недаром Приво улыбался, когда уезжал от нас», — добавил он, обращаясь к Кеннингему. «Это плохой знак, у него что-то есть на уме». «Руки коротки», — сказал Каннингем. «Для его сетей мы слишком крупная дичь. Однако я все-таки советовал бы тебе сегодня же переговорить с этим чертом Оливье, который всегда был нам другом. Да, кстати, он раньше Приво увидится с королем, потому что завтра он его бреет». «Так-то так», — сказал Лесли, — «только к Оливье нечего и соваться с пустыми руками, а я как на грех гол, что твоя береза в декабре месяце». «Как и все мы, братец», — сказал Кеннингем. «Но неужто Оливье не поверит нам хоть раз на честное слово? За это мы могли бы посулить, что сделаем ему в складчину подарок при первой же получке жалования. И поверьте, что если Оливье будет заинтересован в этом деле, наше жалование не заставит себя долго ждать». «Ну, а теперь в замок, ребята», — сказал Меченый. «Мой племянник расскажет нам дорогой, как это его угораздило навязать себе на шею Приво, чтобы мы знали, что надо говорить Кроуфорду и Оливье».